Причем его чуть приоткрытые гордые губы словно говорили: «Да, это по мне, это делается по моим планам». Но когда в вечерней тиши колокола отбили 10 часов, он вдруг разразился судорожным смехом, в котором не было ни капли веселья, ибо смех этот граничил с рыданием. Смеясь так, он растянулся на нарах. «Склад тряпья!» — воскликнул он. «Тряпичный склад, ценой в 20 золотых, подожженный вами, сорвал величайшее предприятие со времен перехода Цезаря через Рубикон. Будьте вы прокляты, кукань! Будьте прокляты и молитесь Богу, чтобы он отдалил момент, когда я буду в состоянии отплатить вам». Петр, сидевший на низенькой табуретке, прикрепленный к стене цепью, чтобы узник не мог воспользоваться ею как оружием, ответил: «Такие угрозы привычны мне. Турки, среди которых я прожил некоторое время, умеют куда сочнее формулировать мысль, высказанную вами. Читайте Макиавелли. Пожар на складе тряпья есть одна из тех случайностей, о которых он говорит в своем трактате о заговоре, и с которыми обязан считаться любой заговорщик. Чтобы не быть постигнутым такой случайностью, он поступит хорошо, если будет действовать в высшей степени осторожно, чего, однако, как правило, не наблюдается. Наши поступки, добавлю я, куда меньше зависят от силы нашей воли, чем от слабости нашего воображения и от нашей неспособности предвидеть последствия собственных решений. Так что мы раз за разом допускаем промахи и ошибки, и они тем тяжелее, чем серьезнее наши цели. А ведь заговор, господин герцог, бесспорно вещь куда как серьезная». «Нет тут никакого заговора», — возразил Вальштейн. «Я просто стремился восстановить свое достоинство и укрепить свою власть, которой меня собирались лишить. Но пусть так, не будем спорить о словах. В чем же я, по-вашему, допустил ошибку?» «В том, что не зарегистрировались в ратуше, под вымышленным именем, разумеется, и не запаслись документами на это имя». «Человеческий разум — инструмент, удивительно приспособленный к тому, чтобы понимать и распознавать все, что надо было сделать. Но чего не сделали, понимать, когда уже поздно. К сожалению, он не в состоянии столь же безошибочно подсказывать нам, что делать, когда мы только готовимся к действию. По-вашему, я сорвал свое предприятие тем, что не записался в ратуше, скажем, под фамилией Франц Мюллер, отставной цирюльник, и что у меня не было соответствующих бумаг. Даже в окружавшей их темноте заметно было, как Вальштейн усмехнулся такому предположению. Это, утверждаете вы, была непростительная небрежность с моей стороны. Но так ли это? Полагаете, все эти люди, нахлынувшие в Регенсбург необозримыми ордами, аккуратненько зарегистрировались в ратуше? Да если бы они так поступили, стояли бы в очередях на запись до конца сейма. Записались, конечно, не все. Но в отличие от вас, прибегая к вашему же сравнению, они не собирались переходить Рубикон. «Ладно, туше», — сказал Вальштейн. Примечание. Термин из области фехтования, означающий, что противник коснулся соперника шпагой. Однако это не мешает мне припомнить случай с недоброй памяти Томасом Мюнцером, который лишился головы по прямо противоположной причине —